Судья Маркхэм пристально посмотрел на Мейсона, и в его глазах мелькнула веселая искорка. «Судя по всему, вы обратились ко мне не для того, чтобы рассматривать этическую сторону этого вопроса? Или для определения, имело ли место воровство при передаче платка? Как я понял, вы, адвокат, потребовали гарантии в том, что вашим свидетелям предоставит право выступать в суде, а обвинение не станет их запугивать». «Совершенно верно», — ответил Мейсон, не сводя глаз с драмы. «За подобные действия вам придется ответить перед правовой комиссией коллегии адвокатов», — взревел Клод Драм. «Вот и прекрасно. Там мы и выясним, кто прав, кто виноват. А пока не тяните лапы к моим свидетелям». «Джентльмены, джентльмены!» Судья Маркхэм поднялся из-за стола. «Прошу держать себя в рамках приличия. Мистер Драм, вам хорошо известно, что требования адвоката Мейсона вполне законны. Если защита вызывает кого-то в качестве свидетеля, вы не должны беспокоить этого человека». Драм шумно сглотнул и покраснел. «Очень хорошо», — буркнул он. «Сюда, пожалуйста». Мейсон, улыбаясь, взял Мэй Сибли под руку и повел ее к выходу. Как только он открыл дверь, их ослепила яркая вспышка. Девушка закрыла лицо. «Не бойтесь», — успокоил ее Мейсон. «Газетам нужна ваша фотография». Клод Драм вышел из кабинета. «Вы специально подстроили все это», — рявкнул он, — «чтобы попасть на первые полосы газет». Мейсон довольно улыбнулся. «У вас есть возражения?» «Еще бы!» — воскликнул Драм. «Ну что ж», — адвокат пожал плечами. «Это ваше право». Побелев от ярости, прокурор повернулся и пошел к выходу. Мейсон взглянул на Мэй Сибли. «Я не хотел, чтобы вы говорили с полицейскими, но репортерам вы можете рассказать обо всем». Он поклонился и тоже направился к выходу. Оглянувшись, Мейсон увидел, что 5 или 6 репортеров окружили девушку и, перекрикивая друг друга, начали задавать вопросы.